Подняв голову, я увидела обладателя голоса. Высокий мужчина, с седыми всклокоченными волосами, с порога щурился на меня сквозь очки с очень толстыми стеклами. «Привет!» — сказал он. «А я Ричард». Шеба упоминала о разнице в возрасте с мужем, но я была сражена тем, насколько велика эта разница. Ричарда рановато было называть пожилым, но и под определение мужчины средних лет он уже не подходил. Его плечи обвисли, как края перегруженной вешалки, ладони заметно сморщились и пожелтели. «Шеба отзывается о вас с такой любовью», — продолжал он, приблизившись и протягивая мне руку. Я отметила, что ремень туговато затянут под его выпирающим животом, а к прическе, издалека казавшейся просто небрежной, на деле явно приложил руку стилист. Ричард не собирался покорно двигаться навстречу старческому маразму. По ее рассказам я понял, что таких, как вы, культурных людей в Сент-Джордже, раз-два и обчелся. «Ну, не знаю». «Ого!» — воскликнул он, обрывая мой протест. «Жена оставила вас без выпивки? Чудовище! Что вам предложить?» Он потер ладони и ухмыльнулся. Глаза за стеклами очков казались выпученными, как у насекомого. Синеватые губы производили отталкивающее впечатление. Непристойная картинка неожиданно всплыла у меня перед глазами. Этот старый лиловый рот, прижатый к груди Шебы. «Все равно! А что у вас есть?» Ричард замахал руками. «Да что вашей душе угодно! Семейство у нас пьющее!» «Что ж, в таком случае я не возражала бы против Хереса». «Херес?» По его лицу скользнула тень издевки. «Херес, говорите? Похоже, вы выбрали единственное, чего у нас, возможно, и нет». Ричард открыл бар и принялся звенеть бутылками. Шеба внесла вазу с цветами. «О, уже познакомились?» Ее взгляд тревожно метнулся от мужа ко мне. «Дети с минуты на минуту спустятся». Оживление в голосе Шебы отдавало фальшью. Должно быть, ей пришлось покрутиться, чтобы уговорить мужа меня принять. «Так и есть», — решила я. Это объясняло и нарочитое благодушие, с которым Ричард меня обхаживал. В семейной бухгалтерии его согласие на ужин со мной, похоже, стало существенной прибавкой к графе прихода. «Дорогая», — Ричард вынырнул из глубин бара. «Не в курсе, у нас есть херес. Барбара хочет хереса». «Нет-нет», — возразила я, — «подойдет и что-нибудь другое. Белое вино». «Вспомнила», — сказала Шеба. «На кухне есть марсала. Я ее подливаю в некоторые блюда. Марсалу пьете, Барбара?» «Конечно. Но, прошу, не нужно беспокойства». «Господи!» — воскликнула Шеба, ткнув пальцем на мою ногу. «Да вы поранились!»